Глава 33. Анфиса. После звонка отца я нехило напряглась. Пятая точка, чувствую, что-то будет. Просто так с бухта-барахта ради того, чтобы услышать голос любимой дочурки, Олег Граф бы не проявился. Не наступил бы на горло собственной гордости и не позвонил бы без веска на то причина. Значит, что-то назревает. И нет. Я верю в Демьяна и в то, что он способен сам во всем разобраться. Но, мамочки, как же не хочется втягивать его во всю эту грязь. Это наши семейные разборки. И его семьи они никак не должны касаться. Даже несмотря на то, что меня пытаются сосватать его братцу. Но, откровенно говоря, сколько бы я ни храбрилась и ни петушилась, без Нагорного я бессильна. Мое слово ни во что отец не ставит и даже слушать протест не будет. С ужасом представляю тот момент, когда придется посмотреть его злые, недовольные, полное осуждение глаза в дрожь бросает. «Эй!» — услышала тихо. «Улыбнись!» — улыбнулась. Правда, больше, похоже, оскалилась. Рука Демьяна легла на мое плечо, и он крепче прижал меня к себе, повыше подтягивая плед на наших ногах. Мы сидели на веранде на уютных двухместных качелях и лениво подтягивали вино из бокалов. За лесом вырисовывался яркий малиновый закат, ветер приятно шелестел в кронах деревьев, а с озера несло вечерней прохладой. Тишь, гладь, райское место. Вот только внешнее умиротворение никак не желало складываться в единую картину с моим внутренним состоянием, на грани паники. «Ты веришь мне?» — спрашивает неожиданно мужчина. «Что?» «Просто ответь, Фис». «Да», — говорю без тени сомнения. «Конечно. Если бы я тебе не верила, вряд ли бы мы здесь сейчас сидели». Попыталась я перевести все в шутку. Не прокатило. «Тогда перестань». «Что перестать?» Непонимающе подняла я взгляд. «Накручивать себя?» «Это просто условности, словесные договоренности. Насильно тебя в ЗАГС никто не потащит. Ты не знаешь моего отца. Выбора год назад мне не давали». «Я знаю своего отца. Никогда он не устроит брак против воли. Вообще против воли женщины никогда ничего не сделает. Знаешь, как ему в свое время мать мозг выносила? Он уже натренирован терпеть женские капризы». Тепло улыбнулся Демьян. «Ну и самая малость, но я знаю Серегу. И если придется, то поспособствует тому, чтобы он неожиданно пропал». «Да, ты страшный старший брат», — хохотнула я. «Страшно влюбленный, я бы сказал. Прямо он так взял и исчез? Поверь мне, этому шалопаю для этого многого не надо», — фыркнул Нагорный. «Только помахать перед его носом пачкой купюр и билетом на Ибицу. Как ветром сдует. Проверено. Тем более он сам не в диком восторге, что его хотят окольцевать». «Ужас. А что нет, правда? Есть же фильм «Сбежавшая невеста». Вот только у нас будет своя драма под названием «Сбежавший жених». Чокнулся своим бокалом, а мой Демьян хитро подмигивая. «О да», — подхватила я с воодушевлением. А чтобы это выглядело эпично, пока я буду с разбитым сердцем рыдать у алтаря, подружки невесты быстренько подсуетятся и найдут другого жениха. Тебя. Сюжет, как в лучших старых мелодрамах. Именно. Мы им такую историю срежиссируем. Гости эту свадьбу запомнят надолго. Мы переглянулись и от души посмеялись, в красках представив себе, как это будет нелепо и до ужаса комично. Однако, если отцы того захотят, мы с удовольствием отыграем свои роли и устроим им незабываемый полный впечатлений спектакль. «Так что хватит», — сказал немного погодя мужчина. «Отпусти уже из мысли этот дурацкий звонок и вернись ко мне. Я с тобой». «Да вот нет, ты где-то у себя в своей милой темноволосой макушке витаешь, Фис», — чмокнул меня в лоб Нагорный. «Завтра же, как вернемся, я поговорю с отцом. Своим, твоим. Все уладим, и никакой свадьбы не будет». «Вернее, нет», — встрепенулся мужчина. «Будет, но другая — наша. Вот давай лучше подумаем, какую ты хочешь свадьбу». «А ты уверен, что я ее хочу?» Решила я слегка покапризничать, улыбаясь. «Ты мне еще даже предложение не сделал». «Это все вопросы времени, а он уже в разработке». И брови не повел Демьян, делая глоток из бокала. «Заинтриговал». «Это я умею». «Слушай», — уселась я на лавочке удобнее, в полоборота к мужчине. «Давно хотела спросить, но как-то неудобно было». «Валяй», — легла мужская ладонь на мою коленку, сжимая. «Мама Ники», — начала осторожно. Нагорный криво усмехнулся и отвел взгляд. Сложно было понять, какие чувства вызвал у него этот вопрос. Но вряд ли сожаление или печаль, скорее презрение и легкое недовольство упомянутой женщины. «Если не хочешь говорить, я не настаиваю». «Да нет, тут, собственно, рассказывать особо нечего. Она была то еще», — поджал губы. «Перелетной птицей. Вместе мы не жили, какое-то время встречались. Модель, которая совершенно не в строчку оказалась беременности ребенок. В какой-то момент она укатила по работе в Европу, а вернулась уже с Никой. Всучила мне дочь и благополучно исчезла из нашей с Доминикой жизни. В общем, никакой тут страшной тайны нет. Покрутив бокал, осушил остатки вина в бокале Демьян. Я откровенно зависла, еще более откровенно удивленно таращился на Нагорного. Я могла себе нафантазировать разного по обрывкам информации, что доходили до меня. Но что мать такой чудесной малышки окажется настолько с... собака бессердечная, повергла в шок. Я искренне не понимала и отторгала внутренне саму мысль, как можно бросить родную кровиночку еще и на мужчину, которого, по сути, совершенно не знаю. «Дыши, Анфиса», — улыбнулся Демьян, разливая остатки по бокалам. «Вполне закономерный вопрос будет, уверен ли я, что Ника моя дочь». «Да, внешне в детстве она была вылитая я. И да, я сразу же сделал тест ДНК. Потом был тяжелый месяц принятия новой жизни, я учился премудрости материнства и вообще пытался совмещать бизнес, который расширялся, и грудную дочь». Демьян как-то мечтательно улыбнулся, замолчав, будто погрузившись в воспоминания. «В общем, было весело. Тогда, конечно, я так не считал, но сейчас понимаю, что едва ли это было не самое крутое время в моей жизни». Потом работа и быт все съели, но у меня ни разу не возникло мысли отдать ее. Я до сих пор искренне не понимаю, насколько надо быть чёрствым, чтобы так поступить. Единственное, за что матери Ники спасибо, за Нику. Все. Я молча продолжал таращиться на Демьяна, буквально чувствуя, как в этот момент и так до безумия идеально в моих глазах Нагорный стал чуть ли не настоящим божеством. Какая за этим простым рассказом стоит сила духа и огромное сердце невероятно решительного и ответственного, любящего и отдающего всего себя без остатка человека. Не каждая женщина смогла бы так воспитывать малышку в одиночку, а тут, не сдержав своего порыва, я обняла Нагорного за шею и поцеловала, стараясь вложить в этот поцелуй всю глубину чувств, что бурлило внутри, все мое гигантское уважение к нему как отцу, как человеку и мою бесконечную любовь как к мужчине. Пробегая пальчиком по колючей щеке, чуть отстранилась и, улыбнувшись, сказала: «Пожалуй, ты заслужил быть переименованным из заносчивого говнюка в любимого говнюка, а это уже зависит от того, как закончится этот вечер. Показать как». Моего согласия Демьян дожидаться не стал, подхватили на руки и, тихонько ворча, утащил обратно в дом, усердно доказывая всю ночь напролет, что, к слову, любимый, лишней приписки не требуется. Просто он еще не знал, что имя в своем списке контактов я поменял еще вчера. Утро встретило нас совершенно не выспавшихся и еле волочащих ноги. Усталость хоть и была до чертиков приятная, но была. Тянула в сторону большой и такой мягкой кровати, буквально умоляя закутаться снова в плед и в объятия Нагорного и еще хотя бы 10 минуточек подремать. Но нет, время поджимало. Наскоро позавтракав и сдав ключи от домика, мы с огромным сожалением вынуждены были выехать назад, в город. Я печальным взглядом проводила это райское местечко, сожалея только о том, что с нами нет Ники и у нас нет еще парочки дней, чтобы досыта насладиться друг другом и тишиной. И только взяв с Демьяна обещание, что мы съездим в подобное место втроем, немного, но успокоилась. Дорога до города пролетела махом. До отеля оставалось буквально 15 минут езды, когда, лавируя по загруженным улицам города, Демьян неожиданно свернул не туда. Взмахнула я рукой, провожая взглядом нужный нам поворот к отелю в боковом зеркале. «Я в курсе», — улыбнулся мужчина, перехватывая мою ладошку и сжимая пальчики. «Тогда куда?» «Дело 10 минут. Заедем в одно место, если ты не против». Протестовать я, конечно, не стала, дело так дело, с ним хоть на край света. Пожала плечами и молча таяла от движений пальцев Демьяна по моему запястью. Этот удивительный мужчина умудрился и лицо серьезным держать, и за дорогой сосредоточенно следить, и машины управлять, да в придачу ко всему выводить указательным пальцем круги у меня на ладошке. Щекотно и приятно. Разомлела я от такой простой ласки настолько, что мимо моего внимания прошло место нашего назначения. Зато когда увидела, куда мы приехали и где припарковались, сердце в груди, споткнувшись, рухнуло в пятки от неожиданности. Возможно, легкого страха, но больше от предвкушения. «Что это значит?» – просипела я, таращась на здание напротив. «Что мы здесь делаем?» Этот хитро-коварный мужчина повернулся ко мне в полоборот и сказал: «У меня есть 100-процентный способ снять твой страх перед разговором с отцом». Я удивленно вытаращила глаза. «Шутишь, что ли?» «Ну почему же? Я же говорил, что вопрос в разработке». «Я ожидала», — запнулась, улыбаясь. «Немного другого?» «Тогда спрошу еще раз. Ты мне веришь, Фис?» — повторил Демьян тот же вопрос, на который я ответил ему вчера. И сегодня эти три простых слова заиграли слегка другими красками, ввиду нашего местонахождения, однако ответ остался тем же. Абсолютно. Пальцы на моей ладошке сжались сильнее, вторая ладонь Нагорного осторожно отвела от моей щеки упавший на лицо локон и зарылась в волосах, обхватив затылок. Я машинально прижалась сильнее к мужской ладони, и внутри образовался совершенный вакуум. Все страхи и волнения отошли на задний план. Демьян подался вперед и чмокнул меня в уголок губ. Потом во второй, нежно, ласково дразня прошептал: «Я люблю тебя». А потом вышел из машины и, обойдя, открыл мою дверь, потянул за собой. «Смелее, Фис», — улыбнулся соблазнительный провокатор. Я вышла, все еще опасливо поглядывая на здание перед нами. В груди было удивительное ощущение безумной правильности момента, хоть и не без легкой паники и совсем тихих, но внутренних сомнений. Как итог, первый шаг был неуверенный, второй дался уже чуть легче, третий. На третьем, вцепившись крепко в ладонь мужчины, с которым я совершенно точно была готова связать и свою жизнь, и свою судьбу, я наконец-то выдохнула. Услышала себя, и все сомнения канули в небытие. Улыбнулась, мысленно решительно поставив точку на всем, что было до. В отеле мы оказались на час позже, чем планировали. И там нас уже встречала соскучившаяся и довольная Ника с массой впечатлений после вчерашнего похода в зоопарк. Флоренция сдала внучку с рук на руки и куда-то грациозно уплыла. А Доминика трещала без умолку, ходя за нами с Демьяном маленьким хвостиком, к обеду знатно утомившись. Пока Нагорный работал в кабинете, тоже держалась из последних сил. Мы соорудили с малышкой дом из подушек и одеял, устроили впечатляющее нагромождение в ее спальне, дружненько заползая в теплое уютное местечко. Сами не заметили, как за разговорами сладко уснули. Я от усталости, а Ника, очевидно, от переизбытка эмоций. А проснулись только ближе к вечеру. Да еще и все втроем на кровати в детской. Когда и как заполз к нам Демьян, мы с Никой не слышали, но отключила нас всех конкретно. Так что едва не опоздали на запланированный ужин с Рысевыми и Романом Бурменцевым, другом Демьяна и крестным Ники. Надо сказать, что этот приятный и симпатичный мужчина понравился мне уже с первого же взгляда и первой улыбки. Стоило нам только встретиться в лобби отеля. От него, как и от Нагорного, прямо-таки веяло уверенностью в себе. Он тоже был из тех представителей сильного пола, в которых за дорогими шитыми на заказ костюмами скрывается характер настоящего мужика. Тех, что и гвоздь забьют, если понадобится. И глазом не моргнув, провернут сделку на много миллионов, сидя дома в трусах и футболке. Приятный, улыбчивый, собранный, интеллигентный мужчина. Единственное, что меня смутило, его слегка задумчивый и на первых порах слишком пристальный взгляд в мою сторону, будто пытался во мне что-то разглядеть или кого-то узнать. Но своего недовольства мной или какого-либо презрения Роман не высказал ничем. Он вообще был мужчина спокойный. А еще, судя по всему, до безумия любящий детей. Трепетно возящийся с Ник и дочурками Рысевых, как с фарфоровыми куколками. Из чего после ужина у меня и возник к Демьяну закономерный вопрос. «Рома женат?» Мы только вернулись в номер и уложились спать Нику. Лениво растянулись, нежились в кровати, пытаясь уснуть перед завтрашним трудовым днем. А вот только дневной сон час все испортил, и сна не было ни в одном глазу. Вот и лежали в обнимочку в уютной тишине и темноте спальни. Руки Нагорного блуждали по моим ногам, а губы исследовали шею. «Нет». «А был?» «Тоже мимо». «И детей нет». «Так», — остановился Демьян, навалившись на меня сверху и заглядывая мне в глаза. «Мне стоит переживать по поводу такого твоего любопытства?» «Чт! А-а-а!» — расхохоталась я тихонько. «Нет, конечно, дурачок. Просто он так Нику любит, душе в ней не чает. Классный мужик. Даже жалко, что у него своих детей нет. Мне кажется, Рома был бы отличным отцом. И будет. Однажды. Вот найдет свою неугомонную Ветрову. И будет. Так у него и девушки нет. Фис...» «Ну что?» — насупилась я. «Просто любопытно, правда?» «Я не знаю, честно. У нас как-то не принято обсуждать личную жизнь. Настолько дотошно. Монахом Ромыч точно не живет, если тебя это успокоит». Я закатила глаза, а Нагорный легонько отрезвляюще укусил меня за подбородок, тут же нежно поцеловав. «Возвращайся давай ко мне в постель. Хватит по своей голове бродить. Госпожа, мне просто любопытно». Хохотнул Нагорный, а я разулыбалась. Уперлась ладонями в рельефную грудь и повалила его на лопатки, забираясь верхом. Пришла моя очередь кусаться и бесстыжо изучать губами правильные черты лица любимого мужчины. Морщинку за морщинкой, каждый миллиметр и каждый изгиб чувственных губ, которые с улыбкой отвечали на ласки. В общем, уснуть нам удалось не скоро.